Тем временем Абу Ханифа, сидя в сыром застенке столетиями, сам почти превратился в камень. Давным-давно он забыл Раби, образ Раби исчез во времени. Абу Ханифа творил воображение великого Аллаха и ждал, когда Аллах заговорит с ним. И однажды Абу Ханифа замечает, что из отверстия в потолке спускается чья-то сгорбленная фигура. Собрав силы, Абу Ханифа поднялся на защиту обители от вторжения. Он схватил за горло Ханана бен Давида, ибо это был непоседа Раби, что вернулся в благословенную страну, где наслаждался беседой с самим Яхве, с самим Иеговой, где он видел его необъятный лик. Драка между теологами идет не на жизнь, а на смерть. Каждый защищал своего Бога, свою свободу. Наконец, измученные и обессиленные, они отпрянули друг от друга. И тогда произошло чудо. Ханан бен Давид почувствовал близость Яхве. Он пытался разглядеть своего противника, а тот приближался к Раби, чувствуя присутствие Аллаха. В чертах, стертых столетиями разлуки, старые, отпетые спорщики признали не Аллаха и не Яхве, а друг друга. Впервые за долгие годы они произнесли не суру из Корана, не изречение Талмуда, а простое слово «ты». Раби гладил белые волосы своего друга, а тот встал навстречу еврею. Неделя, что в этой легенде правда, а что вымысел, я воспринял ее в целом как одну всепоглощающую истину. Земля, что раскинулась передо мной, земля, что простиралась за моей спиной, это одна общая земля, с изумлением взирающая на человеческую глупость. Надолго ли хватит ее терпения, не разверзнется ли в гневе, чтобы поглотить свое неразумное творение? Земля уже вздыбилась горной грядой, приготовилась, лопается ее терпение. В это время с вершин Хермона сошел снег. Представляю, как прекрасен Хермон зимой под синим небом, без разницы, покрывавшим израильскую и сирийскую часть горы. От Хермона на юг, на полпути от Галилеи до Самарии, глядит в это синее небо голубой глаз Израиля, старина Кинерет, так называют Тивериадское озеро, в которое впадает и из которого вытекает святой Иордан, не широкая, местами шумливая, местами тихая речушка. А еще раньше озеро называлось Генисарецким. На западном берегу этого красивейшего уголка земли в первые годы после Рождества Христова царь Ирод основал город Тверию, названный так в честь римского императора. Место это считалось нечистым, бывшее кладбище, и евреям поселяться там было заказано. Но упрямый царь согнал со всего царства людей, которым решительно плевать на предрассудки иудеев, иноземцев, нищих, авантюристов. Они расчистили кладбище. Уж больно хорошо смотрелся этот уголок на берегу озера вблизи целебных источников. Царь Ирод объявил Тверию своей столицей, выстроил синагогу. Город процветал. После падения Иудеи в Тверии начали возводить языческие храмы. Но произошло восстание против римлян, и вновь Тверия стала возрождать еврейские общины, строила новые синагоги, и вновь покорение иудеев, вновь Тверия переходит к язычникам. Священный Синедрион иудеев уходит в подполье, скрывается в пещерах, заседает при свечах. Мозги на бекрень от такой чересполосицы исторических событий. А все это происходило здесь, в современном курортном городе, где старинные постройки домов, монастырей, синагог, мечетей и церквей перемежаются высоченными бетонными громадными гостиниц. Туристы со всего мира. Некоторые страны имеют здесь свои национальные туристические центры. Столики одного кафе на берегу озера переходят в столики другого. Как их отличают хозяева, ума не приложу. И так на сотни и сотни метров вдоль побережья.